Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 492. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Книга притчей Соломоновых, 27 глава, 18 стих. Кто растит смоковницу, тот получает плоды за свой труд, и кто служит хорошему господину, тот получает славу в награду. Поистине Господь Иисус является самым лучшим из всех господ, и подлинно величайшая честь сделать хотя бы что-то ничтожное для Него. Существуют господа, служить которым значит расти для них дикие яблони и есть в награду дикие яблоки. Служить же моему Господу Иисусу значит растить для Него смоковницу, которая приносит весьма сладкие смоквы. Служить Ему – это по существу радость. Пребывать в этом служении – рост, успех – это благоволение, а награда – это слава на небесах. Величайшей чести мы удостоимся тогда, когда созреют смоквы, но это уже в будущем мире. Ангелы, которые ныне служат нам, приведут нас домой, когда мы совершим свое дело. Небеса, где пребывает ныне Иисус – это наша славная обитель, а вечное блаженство – наша славная часть. Сам Господь Иисус – наше блаженное общение. Кто же в состоянии представить себе полное значение этого обетования? Кто бережет господина своего, тот будет в чести. Боже, помоги мне служить моему Господу. Помоги мне постоянно помышлять о славе Его до того часа, когда Ты сам почтишь меня. Пусть Дух Святой превратит меня в смиренного и терпеливого труженика и служителя».